Глава 23. Фолкнер расстался со своей любимой приемной дочерью, отчаянно волнуясь за ее здоровье. Но свежий воздух и деревенская жизнь быстро восстановили ее силы, и он тревожился недолго. Вместе с тем он не спешил к ней присоединиться, так как врачи настояли, что временная разлука поспособствует ее выздоровлению. Впервые за много лет Фолкнер остался один. В Греции он тоже был один, но там у него имелась цель. Там он тоже размышлял о прошлом и даже написал признание в своем преступлении. Угрызения совести неотступно преследовали его, пока он исполнял свой долг. Однако он поехал в Грецию для участия в правом деле, доблестью и смертью стремясь очистить свое имя от позора, которому, несомненно, привело бы его признание. Эти мысли его воодушевляли. Вдобавок, тогда он не знал недуга и не мучился от боли. И хотя его помыслы были полны меланхолии и самобичевания, окружавшие его опасности, и мужество, с которым он им противостоял, придавали им возвышенность и даже благородство. Теперь же он остался один. Здоровье его было подорвано, а дух сломлен. Он согласился жить ради Элизабет, но его по-прежнему преследовал бледный призрак прошлого. Хранимая им сокровенная тайна, случись ей раскрыться, навлекла бы на него всеобщее презрение. Он не боялся разоблачения, но тот, кто знает, что на самом деле является обманщиком и скрывает свое истинное «я», тот, чей злейший враг — правда, обречен вечно мучиться от горя и стыда, и всякий, кто разбирается в человеческой природе, это понимает. Оставшись в одиночестве, Фолкнер пал жертвой этих несчастных мыслей. Он ненавидел груз, тяготивший его душу, и мечтал от него избавиться. Но, думая об Элизабет, ее преданной любви и искренних мольбах, вновь становился трусом. Разве мог он отказаться от нее и вонзить кинжал в ее сердце? Единственным, что могло излечить его от душевных терзаний, было ее общество. Он хотел присоединиться к ней в поместье леди Сесил, но получил письмо, в котором говорилось о Джерарде Невилле, том самом диком мальчике, которого они видели в Бадене, и ее добром друге из Марселя. Он по-прежнему страдал от меланхолии и был несчастен, но изменился и приобрел тысячу качеств, внушавших любовь и восхищение. Он обладал чувствительной и поэтичной натурой, был по-женски добр и нежен, и по-мужски решителен и независим. Элизабет писала о нем коротко, памятуя о запрете Фолкнера упоминать его имя, но считала своим долгом рассказать о нем своему благодетелю. Она чувствовала себя обязанной не только отцу, но и новому другу, полагая, что должна поведать о его добродетелях. Вдруг Фолкнер случайно ошибся и приписал ему качества, которыми Невилл на самом деле не обладал. Теперь Фолкнер не мог больше думать ни о чем другом. Читать о добродетелях Джерарда Невилла было и радостно, и неприятно. Светлая половина его души радовалась, а темная роптала. В нем затаились зависть и неприязнь ко всему, что было как-либо связано с тем, кого он ненавидел, а таким человеком был отец Джерарда. Вместе с тем Джерард приходился сыном ангелу, которого он боготворил и уничтожил. Эта женщина души не чаяла в своем ребенке, и ее блуждающий, неупокоившийся дух наверняка бы утешился, узнав, что он вырос таким, каким она хотела его видеть. Он вспомнил, как мальчик похож на нее, и душа его смягчилась. Но мысли о прошлом, о совершенном им преступлении и о сыне, что теперь будет вечно оплакивать потерянную мать, с новой силой всколыхнули в нем мучительные угрызения совести. Казалось странным, что Элизабет случайно встретилась с ним уже в третий раз, и первым побуждением Фолкнера было вызвать ее домой. Каким бы благородным и талантливым ни был Джерард, какими бы редкими и возвышенными качествами он ни обладал, Фолкнеру казалось крайне нежелательным их сближение с Элизабет, ведь между Фолкнером и Джерардом Невиллом существовала непреодолимая, чудовищная и смертельная пропасть, и всякая дружба между Невиллом и его приемной дочерью могла привести лишь к разрыву между ней и Фолкнером. Он достаточно выстрадал, но этот последний удар — такая причина их возможной разлуки стали бы слишком большим испытанием для его стойкости. И все же он должен был выдержать это испытание. Леди Сесил втайне от Элизабет прислала ему письмо с явной целью сообщить об улучшении здоровья своей гостьи. Она также снова приглашала и его самого. Но в письме содержался скрытый смысл, и Фолкнер его уловил. Леди Сесил была слишком молода, чтобы прослыть опытной сводницей, но она явно задумала поженить Невилла и Элизабет и лелеяла эту мысль. В обычных обстоятельствах Джерард мог бы поискать себе партию намного выше по статусу. Впрочем, то же самое можно было сказать и об Элизабет, как и единственной наследнице высокородного и богатого отца. Но леди Сесил не придавала этому значения. Из-за особенного темперамента, преданности покойной матери и неприязни к обществу, а также равнодушия, которое он прежде проявлял к женским чарам, Джерарду было бы сложно найти себе супругу. Элизабет же, с ее героической и бескорыстной натурой, абсолютной неосведомленностью в правилах светского общества и готовностью сочувствовать тем устремлениям, которые другим женщинам показались бы бессмысленными и глупыми, казалась очень подходящей для него парой. Леди Сесил видела их вместе и верила, что близкая дружба может перерасти в любовь. Это приводило ее в восторг, но она посчитала, что отец девушки должен иметь право голоса в таких вопросах, и написала Фолкнеру, с величайшим тактом намекнув на все вышеописанное. Фолкнер уловил, к чему она клонит, и тут же пришел к умозаключению, что дочь навсегда для него потеряна. Эта мысль привела к смятению чувств, подобному землетрясению, от которого дрожит земная твердь и рушатся даже самые устойчивые здания. Он похолодел от страха, на лбу выступил ледяной пот. «Это неестественно, это их погубит», — подумал он, — «навлечет на их головы страшные беды и разрушения». А что, если нет? Между ними с Элизабет не было родства. Если Элизабет Фолкнер никогда бы не смогла выйти за Джерарда Невилла, для Элизабет Рэбби таких препятствий не существовало. Был ли лучший способ компенсировать нанесенный мальчику ущерб, чем припоручить его заботам существо, возможно, даже более совершенное, чем его погибшая мать, которая будет утешать и радовать его до скончания дней? Пусть будет так. С этого момента Фолкнер понесет наказание и навсегда скроется от своей возлюбленной дочери, от смысла своей жизни. Мысль об этом пугала, но это было неизбежно. Но как принести эту жертву? Фолкнер решил, что вернет Элизабет в родную семью и уедет в далекую страну. Признаваться в содеянном не обязательно. Нет, именно так он компенсирует Джерарду причиненное зло, сожжет бумаги, сохранит прошлое в тайне, и даже когда он умрет, Элизабет не узнает, что причиной печали ее супруга был ее названный отец. План будущего для всех троих сложился у него в голове очень быстро, но бывают моменты, когда грядущее со всеми его условиями и вероятностями с пугающей отчетливостью вырисовывается перед нашим праведческим взглядом, и мы ведем себя так, будто все уже случилось. Он снова станет солдатом, и на этот раз смерть не откажет ему в воздаянии. В любом случае, вернув Элизабет родной семье, он восстановит справедливость и сделает то, что надо было сделать уже давно. Любая семья сочтет за дар принять благородное, преданное и ласковое дитя, достойное гордого имени, наделенное и внешней, и душевной красотой. Хотя она многим ради него пожертвовала, ей ни к чему больше связывать себя с его несчастной судьбой. Если даже их брак с Невиллом останется фантазией, то, вернув себе имя и статус, она получит преимущество, лишать которого ее несправедливо. Об этом не стоит даже спорить. Теперь он сам по себе, а она сама по себе. И пусть так и остается. Он сообщит родственникам о ее существовании, поручит Элизабет их заботам и удалится. Новое чувство всецело ее поглотит, и она легко смирится с его отсутствием. Итак, он решился и сделал первый шаг по осуществлению нового плана. Навел справки о том, где сейчас живут родственники Элизабет, ведь он знал о них лишь то, что говорилось в незаконченном письме ее матери, что они были богатыми католиками, гордились своим родом и отличались истовой религиозностью. Через адвоката он выяснил их точное местонахождение. Тот узнал, что очень богатая семья с такой фамилией проживала в Нортумберленде и принадлежала к римско-католической церкви. Глава семьи находился в уже очень преклонном возрасте. Давно овдовел и имел 6 сыновей. Старший рано женился и умер, оставив вдову 4 дочек и сына, который был еще мал и являлся наследником всех семейных титулов и имущества. Дети жили с матерью в особняке деда. О других сыновьях было известно мало. По семейной традиции все богатство и статус передавались старшему сыну. Младшие же в силу их религии не могли занимать государственные должности в Англии, поэтому устроились на заграничную службу. Лишь один сын не подчинился общим правилам и стал изгоем и вероотступником в глазах семьи. Эдвин Рэбби отрекся от католичества, женился на бесприданнице без рода и племени и стал адвокатом. Родители разгневались из-за того, что он навлек бесчестие на их славное имя, но его смерть избавила их от тревог. Он умер, оставив после себя вдову и маленькую дочь. Поскольку семья не признала их брак, а девочки в семействе Рэбби считались лишней обузой, родственники отказались ее принять и больше о ней никогда не слышали. Поговаривали, что ребенок прозябает без вестности с родными по материнской линии. Фолкнер тут же понял, что речь о тех самых Рэбби. Презренная покинутая вдова умерла в юном возрасте, а дочь Эдвина Рэбби и была девочкой, которую он взял на воспитание. Исходя из этих сведений, Фолкнер составил план дальнейших действий. Дед Элизабет, старый Освей Рэбби, проживает в поместье на севере Англии, и поскольку здоровье Фолкнера пошло на поправку и подобное путешествие не причинило бы неудобств, он отправился в Нортумберленд, сообщить старику о том, что у него есть внучка, и потребовать, чтобы тот ее признал. Бывают в жизни периоды, когда нам хочется сбежать от себя и своих бед и начать новую жизнь с чистого листа, стремясь к более счастливой цели. Иногда же, напротив, лавина сомнений относит нас обратно в прошлое, и мы вынуждены взирать на запустение, которое надеялись оставить позади. Так было с Фолкнером. Прошлое неотступно его преследовало. Но как он поступал с теми, кто пострадал от его рук, бежал от них, пересек четверть земного шара, поместив между собой и своими преступлениями расстояния и годы. Однако это ни к чему не привело. Он остался на том же месте. Над ним витали те же призраки, а в ушах звучали те же имена. Последствия его действий нависли над ним зловещей мрачной тенью, и выход был только один — отказаться от самого дорогого в жизни — от своей приемной дочери и вновь стать одиноким несчастным скитальцем. Никто никогда не мучился от угрызений совести так сильно, как Фолкнер. Никто не горел такой решимостью столкнуться с последствиями своих поступков и, не дрогнув, выстоять. Его упорство в достижении цели стало причиной грехов и бед. Теперь он с таким же упорством раскаивался, и хотя страдания оставили заметный отпечаток на его челе, он ни разу не усомнился и медлить не стал. Путь до Нортумберленда был долгий. Так как он мог преодолевать лишь небольшие отрезки за раз, а из-за тягостных дум каждая миля, казалось, длилась вдвое дольше, а каждый час тянулся как два. Он был один во всем свете. Воспоминания о прошлом причиняли боль, мысли об Элизабет не утешали. Скоро они расстанутся, и не ее любящий голос — ни нежные объятия не разгонят тучи на его челе. Его ждет вечное одиночество. Наконец он прибыл на место и остановился у парадного входа в Белфорест. Этот величественный старинный готический особняк, рядом с которым виднелись живописные руины древнего аббатства, сам по себе выглядел почтенно и внушительно, и вдобавок стоял в окружении поистине царских угодий. Вот, значит, где жили предки Элизабет и ее ближайшие родственники. Под этими вековыми дубами, в этих древних стенах, могло пройти ее детство. Фолкнер с радостью представил, что, вынужденно покинув его опеку, она обретет более высокий статус и в глазах общества станет более достойной партией для Джерарда Невилла. Все вокруг свидетельствовало о величии и достатке, а то обстоятельство, что обитатели дома придерживались старой английской веры, разновидности богослужения, что дурно влияет на человеческий ум, зато со стороны выглядит эффектно и торжественно, придавало этому месту особый лоск. Фолкнер навел справки и узнал, что старик находится в Белфоресте. Мало того, он никогда отсюда не уезжал, а его невестка с семьей отправились на юг Англии. Добиться аудиенции у мистера Рэбби оказалось легко. Фолкнер представился, и его сразу же проводили в дом. Он очутился в громадной библиотеке с роскошной обстановкой, чрезвычайно великолепной и чрезвычайно мрачной. Высокие окна, расписной потолок и тяжеловесная мебель свидетельствовали о старомодном вкусе хозяев, видимо, желавших превратить свой дом в подобие царского дворца. На миг Фолкнеру почудилось, что он один, Но тут его внимание привлек какой-то шум, и он заметил маленького, совсем седого старого джентльмена. Тот ковылял ему навстречу. Особняк выглядел так, будто его построили для великанов. Фолкнер отчасти ожидал увидеть гиганта и заморгал, присматриваясь к крошечной хрупкой фигурке владельца этой роскоши. Осви Рэбби казался сморщенным не столько от старости, сколько от ограниченности своего ума, до размеров которого съежилась его внешняя оболочка. Его лицо побледнело и осунулось, светло-голубые глаза потускнели, казалось, он постепенно ссыхался и исчезал с лица земли. Внутри этой тщедушной тени человека жил ум, всецело сконцентрированный на себе самом. Осви Рэбби, патриарх старейшей английской семьи, считал себя лучшим из божьих творений и центром Вселенной. Хотя внешне он не казался внушительным, но в душе был преисполнен собственной важности и упрямо не желал и не мог понять, как в мире может быть что-то более значительное, чем он сам. Точнее, чем клан, представителем которого он являлся. Все это делало его манеру общения крайне отталкивающей. Говорить о деле, подобном тому, с которым явился Фолкнер, всегда неловко, и лучше сразу перейти к сути. Фолкнер так и поступил. Собственные слова придали ему уверенность, и он ухитрился деликатно изложить проблему. Лицо старика омрачила туча, он побелел, тонкие губы сомкнулись, как будто он привык открывать рот только в одном случае, чтобы ответить собеседнику отказом. «Обстоятельства, о которых вы рассказываете, очень для меня болезненны», — ответил он. «Я давно боялся, что кто-то явится ко мне от имени этой особы, но после стольких лет у нее не осталось прав покушаться на спокойствие нашей семьи, которая пострадала от действий ее родителей. Эдвин сам уничтожил все связи. Он был бунтарем и вероотступником. Одаренный юноша, он мог бы отличиться и заслужить почет, но выбрал непоправимое бесчестие. Он отступился от религии, которую мы, Рэбби, считаем самым ценным элементом нашего наследия, но к этому преступлению добавил еще и неблагоразумие. Сам, оставшись без гроша, женился на незнатной бесприданнице. Он никогда не надеялся и даже не пытался заслужить мое прощение. Его смерть принесла облегчение. Отцу сложно признаваться в подобном, но это так. После к нам обратилась его вдова, но мы не желали с ней знаться. Она стала соучастницей его бунта. Даже больше, мы считали ее главной зачинщицей. Я не возражал взять на себя заботы о внучке, если бы ту целиком и полностью припоручили мне. Но мать даже не подумала, как следует над моим предложением, и ответила сгоряча. Тогда я все же решил выделить девочке часть содержания, которое продолжал выделять сыну, несмотря на его непослушание. Но с тех пор ни о внучке, ни о ее матери больше не было вестей. «Причиной тому смерть», — ответил Фолкнер, с трудом сдерживая растущее в нем отвращение. «Миссис Рэбби упокоилась в могиле через несколько месяцев после смерти вашего сына, став жертвой преданности мужу, а их невинное дитя осталось жить среди чужих, которые не знали, к кому обратиться. Девочка ни в чем не виновата. Она-то может претендовать на место в отцовской семье?» «Она никто и ни на что претендовать не может», — ворчливо прервал его мистер Рэбби. «Разве что на крошечное содержание, если, конечно, она та, за кого себя выдает. Прошу прощения, сэр, но вы, кажется, себя обманываете. Допустим, эта девочка — дочь моего сына. Но какое дело мне до нее?» «Она ваша внучка, ваша родственница», — начал было Фолкнер, — «близкая, дорогая». «Учитывая все обстоятельства», — снова прервал его мистер Рэбби, «учитывая, что я не давал согласия на брак, а она выросла вдали от семьи, я бы не назвал ее родственницей. Между нами есть связь, и что с того? В нашей семье не одобряют детей отступников, воспитанных в зловредной вере. Я старомодный человек и признаю лишь общество людей, чьи взгляды совпадают с моими. Прошу прощения, сэр, если мои слова вас шокируют, но для меня тут все ясно как день. Дочь сына, от которого я отрекся, не может претендовать на мою поддержку и благосклонность. Она недостойна даже смотреть нам в глаза. Пусть умерит свои претензии и рассчитывает занять примерно то же место в обществе, что занимала ее мать, которая была служанкой, то ли компаньонкой, то ли гувернанткой в доме миссис Невилл из Дромора. Услышав это имя, Фолкнер побледнел, но взял себя в руки и ответил: «Полагаю, она была подругой этой дамы. Я уже говорил, что не знал родителей мисс Рэбби. Я нашел ее сиротой, всецело зависевшей от чужой милости. Она была так мала, всеми покинута, так прелестна и добра, что я посочувствовал ей и взял ее на воспитание». «А теперь хотите от нее избавиться?» — снова прервал его несдержанный старик. «Если бы вы привезли ее к нам еще в детстве, если бы она выросла среди нас, в нашей вере, то жила бы сейчас в этом доме со своими двоюродными братьями и сестрами. Но сейчас, сами понимаете, мы не можем принять и поселить у себя чужачку, незнакомую с нашими специфическими обычаями, ту, для кого наша религия, что темный лес. Миссис Рэбби никогда на это не согласится, а я не хочу досаждать матери и опекунше моего наследника. Она заслуживает всякого уважения. Однако я посоветую с ней и с джентльменом, который ведет мои дела, поскольку вы явно стремитесь избавиться от обузы, которую, позвольте заметить, сами на себя навлекли, мы поступим так, как посчитаем нужным ради чести нашей семьи. Однако на вашем месте я бы ни на что не рассчитывал, кроме небольшого содержания, если, конечно, эта молодая леди, которую вы называете моей внучкой, не почувствует призвания к той религии, вне лона которой у меня нет и не может быть родни». Слушая Рэбби, Фолкнер постепенно все больше закипал, но он всегда старался подавлять проявление чувств, и потому, когда злился, лишь бледнел и отвечал нарочито тихо и спокойно. Вот и сейчас он сразу не ответил, а сперва взглянул на седую шевелюру и тщедушную фигуру старика, призвал на помощь все свое терпение и произнес: «Довольно. Забудьте об этом визите. Вы никогда больше не услышите о своей недостойной внучке. Если бы вы потрудились хотя бы мельком ее узнать, то пожалели бы, что отвергаете ту, чьи качества восхищают всех, кто с ней встречался. Когда-нибудь, когда вы станете немощным стариком, подумайте, что рядом с вами могло бы находиться самое сострадательное и доброе существо во всем белом свете. Если некому будет расправить вам подушку, вспомните о той, которая могла бы радовать вас каждый день, но ваше сердце оказалось для нее закрыто. Я не хочу, как вы говорите, избавиться от мисс Рэбби, точнее, мисс Фолкнер. Давайте называть ее так. Она много лет носит мою фамилию и продолжит ее носить и считаться моей дочерью, пока я жив. Позвольте на этом откланяться. Хорошего дня». Фолкнер поспешно вышел, сел на лошадь и галопом поскакал по длинным аллеям Белфореста, чувствуя, как закипает в жилах кровь и необъяснимо трепещет готовое разорваться сердце, как всегда бывает, когда нас переполняет жгучее возмущение и негодование. К яростному желанию излить поток ненависти и гнева на обидчика примешивалась удвоенная нежность к Элизабет. Он вновь ощутил благодарность за все, чем был ей обязан, а сердце согрелось желанием вновь укрыть ее под сенью своей любви и никогда больше не отпускать.